Когда из Атланты прибыли наши покупки, мы наняли фургон, доставили их на горку и разбили лагерь. После этого мы засели в засаду на полковника. Мы изловили его однажды утром в 2 милях от горной долины, когда он отправился проведать одно из своих темно-бурых сельскохозяйственных владений. Это был элегантный старый джентльмен, длинный и тонкий, как удочка для форели, с обтрепанными манжетами и пенсне на черном шнурке. Мы сжато и непринужденно объяснили ему, что нам от него надо, а Калигула небрежно показал ему рукоятку пистолета 45-го калибра, спрятанного под полой пиджака. — Что? — удивился полковник Рокингем. — Бандиты в округе Перри, штат Джорджия? Я немедленно сообщу об этом в Совет по иммиграции и общественному благоустройству. «Будьте безрассудны сесть в эту двуколку», — сказал ему Калигула, — «во исполнение приказа Совета по перфорации и общественному неустройству. Это деловое заседание, и мы намерены объявить перерыв сине qua non». Мы провезли полковника Рокингема через горный перевал и вверх по склону до того места, куда могла добраться двуколка. Затем привязали лошадь и отвели нашего пленника пешком в лагерь. «А теперь, полковник, — говорю я ему, — я и мой партнер будем ждать выкупа. Мы не причиним вам никакого вреда, если король Моро... если ваши друзья пришлют монету. А до тех пор вы сможете убедиться, что мы, джентльмены, не хуже вас. Если вы обещаете не предпринимать попыток к бегству, мы предоставим вам полную свободу передвижения по лагерю». «Обещаю», — говорит полковник. «Отлично», — продолжаю я. «Сейчас 11 часов. Самое время нам с мистером Полком приступить к изготовлению кое-каких пустяков по части жратвы». «Благодарю вас», — говорит полковник. «Я, пожалуй, с удовольствием съел бы ломтик ветчины и тарелку мамалыги». «Чего нет, того нет», — категорически заявляю я. «Во всяком случае, у нас, в лагере. Мы привыкли витать в сферах более возвышенных, нежели те, в которых обычно располагается ваше столь же прославленное, сколь и отвратительное блюдо».